Часть 1. Тишина, тьма и тишина. Единственное, что мне осталось, в голове пустота, в душе тоска и печаль, а также чувство беспомощности. Я ничего не могу сделать, совершенно, несмотря на всю свою силу, оказался беспомощным, когда эта сила была нужнее всего. Где я? Без понятия. Я чувствую какие-то отголоски снаружи с помощью магического чутья, но органов чувств у меня нет, совершенно, как, в принципе, и плоти как таковой. От меня остался только синий необработанный кристалл. Это я знаю, так как именно его грани своим магическим зрением прекрасно вижу. И кроме чего-то наподобие эха снаружи. Когда появился в этом месте, у меня еще была плоть, но с ней что-то приключилось. Она стала с огромной скоростью разрушать сама себя, вырабатывая просто немыслимое количество энергии, чтобы в итоге эта энергия стала кристаллом. И сейчас представляю из себя кристалл высотой 3 см, шириной 1 см, как и толщиной, с погрешностями в миллиметры. И это не самое хреновое, хотя куда уж хуже. Мое сознание постепенно затухает. Я уже с трудом мыслю и чувствую, что в любой момент могу уйти в темноту. И, возможно, уже никогда из нее не вернусь. Это пугает больше всего, так как мне необходимо вернуться, помочь детям, разорвать в клочья хорфилию, надавать по морде экнологии. Но никто не слушал моих мысленных криков. Никакая сущность не отозвалась на мои молитвы. А через еще некоторое время мое сознание растворилось в той тьме, что меня окружало. Отступление. Город Нью-Йорк. В одном из мест этого огромного города начали строить еще один небоскреб. И для этого понадобилось выкопать немалый котлован под мощный фундамент. «Марк!» — крикнул один из проходящих строителей молодому, 18-летнему парню, который подрабатывал на стройке разнорабочим и сейчас орудовал отбойником, раскалывая некоторые камни, для которых не стоило применять спецтехнику, так как размер был не таким уж и крупным. Марк Смит был сиротой и привык зарабатывать своими руками и трудом. Рост 179 сантиметров, довольно подвижная и жилистая фигура. Обычное лицо, черные короткие волосы были видны из-под оранжевой каски. А на мир он смотрел довольно редко встречающимися ярко-синими глазами, как у детей. Правда, у этого парня синева из глаз так и не ушла. Он мог бы быть довольно популярным парнем среди девушек, если бы не постоянная работа и учеба, которые были у него на первом месте, ибо парень мечтал вырваться в люди из нищеты и сменить социальный статус. А для таких, как он, это нелегкая задача. Марк махнул рукой своему напарнику, Нику, чтобы тот шел один, на что тот пожал плечами и отправился дальше. Вскоре на стройке затихло почти все оборудование, так как работники ушли на обед, и только отбойник парня продолжал долбить какой-то странный и до обидного крепкий булыжник солидного диаметра. «Да мать твою, раскалывайся уже, у меня обед начался», и словно услышав его слова, булыжник с громким хрустом покрылся трещинами и, наконец, развалился. Убрав отбойник, Марк аккуратно уложил инструмент рядом на землю и, сняв каску, вытер пот тыльной стороной руки, правда при этом размазав пыль по лицу и лбу. А когда вновь водрузил каску на голову, посмотрел на расколовшийся камень и застыл. Прямо в центре расколотого камня шли отблески синего цвета. Наклонившись, парень протер перчатками осколки камня и удивленно присвистнул, так как из обломка камня сверкал темно-синими гранями небольшой камень. «Если это сапфир, то у меня вскоре будут кое-какие средства», — улыбнулся парень и, схватив рядом лежащие кувалду с зубилом и со сноровкой, извлек интересный камень из остатков скалы. Камень был грубой формы, но удивительно чистого и глубокого синего цвета, а если присмотреться, то казалось, будто внутри него что-то пульсирует. Посмотрев по сторонам, Марк засунул камень в нагрудный карман рубашки под робой и отправился на обед, размышляя, что за камень ему попался и сколько он может стоить. Но дойти до столовой парню было не суждено. Банально споткнулся о кочку, сильно задумавшись. И ничего бы страшного бы не произошло, если вторая нога парня в этот момент не стояла на грязи. Он поскользнулся и рухнул на спину, приложившись головой о стойку с инструментами. И все бы было хорошо, парень бы отделался ушибом спины и головы, если бы со стола с инструментами не стали падать инструменты. Голова осталась целой, каска парня уберегла, но вот шея. Небольшая кувалда рухнула крайне неудачно, перебив потерявшему сознание от удара головой парню горло. Через пару минут на земле, в окружении немалого количества строительных инструментов, парень умер. А нашли его еще через 10 минут, возвращающиеся с обеда строители. Парня доставили в местный морг, где, не вскрывая, Патологоанатом заключил смерть от перебитого горла. Да и зачем делать вскрытие при несчастном случае, да еще и тому, у кого нет родственников. И Марк стал еще одним несчастным случаем. В жизни бывает и не такое. Вот только камня при парне, когда с него снимали вещи, не оказалось. А врач, раздев тело, с удивлением увидел на груди родимое пятно в виде схематичного кристалла, прямо напротив сердца. Через 14 дней тело парня будет кремировано, так как никто не забрал его тело и не стал выкупать место на кладбище. Через 10 дней, тело парня, лежащее в холодильнике, вдруг с хрустом костей и суставов выгнуло дугой, а родимое пятно в виде кристалла полыхнуло синим светом, который просветил тело так, что можно было спокойно рассмотреть кости, все кровеносные сосуды и связки. Несколько лежащих рядом с ним тел вдруг стали с огромной скоростью превращаться в отвратительную слизь, которая, словно притянутая магнитом, стекалась к телу парня, которое продолжало трясти. Слизь впитывалась в тело парня через поры, нос, глаза, рот и не только. При этом самым удивительным было то, что тело парня не росло от поглощения пяти рядом лежащих тел, общим весом в 300 с лишним килограммов, да и тяжелее не становилось. Он продолжал светиться и его продолжало корежить еще некоторое время, а затем все прекратилось. Тело рухнуло и замерло на металлическом ложе, чтобы через 10 минут глаза парня раскрылись. В темноте холодильника слегка светились синим глаза, зрачки которых были вертикальными. Осмотревшись, парень пнул крышку холодильника и ту выбило с такой силой, что она пролетела 3 метра до противоположной стены и так по ней врезала, что по стене прошли трещины и посыпалась штукатурка. Быстрым движением парень выдвинул свое ложе наружу и сел, осматриваясь. Осмотревшись, он встал с ложа, покачнулся, что-то прошипело и, схватившись за рядом стоящий стол, немного подождал, пока не пройдет странная слабость. Как только ноги смогли его держать, тот осмотрелся и схватил с вешалки белый докторский халат и надел его. Увидев в углу кроссовки, парень одел их. Пробежавшись по помещению и поискав еще что-нибудь полезное, но ничего не найдя, он скользнул к двери, из окошка которой показался свет фонариков двух охранников, пришедших проверить, что за шум в подвале больницы. Парень застыл с левой стороны дверей, где его не будет видно при открывшихся дверях. Через несколько секунд двери открылись. «Черт!» – выдохнул один из охранников. «Что тут произошло?» Полноватый мужчина, на вид лет под 40, с явным лишним весом из-за лысиной на макушке осветил раздолбанный холодильник. Его напарник позади тоже замер, с удивлением и испугом смотря на разбитое имущество. Но парень за дверью не стал ждать, пока охранники уйдут. Он резко пнул по двери, да с такой силой, что она буквально снесла наружу обоих охранников, а первому стоящему мужику сломала правую руку и несколько ребер. Пока второй охранник выбирался из-под своего напарника, из морга выскользнула тень и мощным ударом в челюсть вырубила его. Другой охранник и так оказался без сознания. Осмотрев охрану, парню приглянулись вещи второго охранника. И тот, вытащив его бесчувственное тело, быстро его раздел и оделся сам. Ощупав карманы, извлек кошелек и внимательно изучил все вещи в нем. Карта водительского удостоверения, несколько кредиток, пара визиток из стоматологии, какого-то бухгалтера и юриста, а затем открыл отделение с деньгами и достал оттуда купюры. Внимательно осмотрел. Доллары. Удивленно посмотрел тот на купюры. Твою мать, где я очутился? Конец отступления. Примечание к части. Прошу прощения за этот случай, бета-сволочь. Часть 2. Другой мир. Переведя взгляд с купюр на визитки, сунул последние назад в кошелек и, достав все деньги, выкинул на бесчувственное тело портмоне. Оглянулся на морг и, вздохнув, помчался по коридору. В конце нашел лестницу наверх и, перепрыгивая через 3 ступеньки, махом забрался на этаж выше. Оглядевшись, понял, что нахожусь в фойе. Вон стойка, где сидели охранники, а далее были видны стеклянные двери входа. Не задерживаясь, побежал в сторону дверей и вскоре впечатался в них, чтобы через миг вылететь из здания в ореоле стеклянных осколков. Осмотревшись, понял, что стою посреди улицы ночного города. Асфальтированные дороги, машины, звук кондиционеров, яркие рекламные вывески. «Ну ничего себе!» – произнесли сбоку. Оглянувшись туда, заметил двух подростков, одетых в джинсы и футболки, на ногах кеды. Оба брюнеты, лица похожи, родственники, без разницы. «Мужик, ты цел?» «Вполне». Быстро взглянув на себя, ответил ему и услышал сирены полицейских машин. «Бывайте, ребята!» передавайте привет полицейским», и в следующий миг рванул в противоположную сторону от звуков приближающейся полиции. Вскоре наткнулся на проулок, в который завернул. Пробежав немного, увидел пожарную лестницу на одном из домов. Чуток добавив скорости, оттолкнулся от стены широкого мусорного бака, опять стены и запрыгнул на лестницу, где стал стремительно подниматься на крышу здания. Но вот облом, именно выхода на крышу не оказалось, лестница оказывалась на этаже ниже, но это меня не остановило. Прыжок на металлическую ограду, рывок, и вот я хватаюсь за край крыши, чтобы через мгновение оказаться на ней. И вовремя, внизу показались фонарики полицейских. А быстро они тут реагируют. Однако, осмотревшись, заметил большие ящики от вентиляции здания, которые не слабо шумели, но самое главное, под ними было достаточно места, чтобы спрятаться. А то помню, что полиция в Америке часто вертолеты запускает. Но это не выход, а потому оглядываюсь еще и замечаю надстройку с дверью. А вот и вход в здание. Тут же срываюсь на бег и тараню дверь плечом. С хрустом, дверь открывается, и я забегаю внутрь, прикрыв за собой дверь. Замок вырвало от моего удара, и тот сейчас валялся чуток в стороне. Вздохнув спокойнее, уселся прямо там, где стоял. Снизу никакого подозрительного шума не было. Из-за двери послышался шум вертолета. Это я удачно занырнул. Осмотрел на себе форму охранника и вздохнул. Охранник был полноват, а потому одежда на мне висела. А рубашка оказалась порвана, наверное, стекло постаралось. Да и штаны на мне, словно шаровары. Надо будет сменить одежду. Залез в задний карман и вытащил деньги, изъятые у охранника. Наличности у него оказалось немного, всего $232.06. Не густо, но на безрыбье, как говорится. Засунув деньги обратно в карман, вспомнил о своем пробуждении. БРР, это было неприятно, мда. Да и еще магии маловато, хоть она и пополняется довольно резво, но все равно, мой бездонный колодец маны оказался слегка влажным. Печально, но не трагично, наполнится со временем. Главное, немного подождать. В голову стали лезть мысли о детях, но с невероятным усилием воли я загнал их подальше. Не время рефлексировать, сейчас надо разобраться с этой ситуацией. А переживанием и мыслям о возвращении можно будет заняться позже, когда буду в безопасности. Встав, стал по лестнице спускаться вниз и у выхода из подъезда увидел двери, ведущие в прачечную. Двери были стеклянные, и потому сквозь нее увидел корзину с бельем. И там точно была рубашка, и никого больше. Странно, наверное, этот тазик не единственный, и хозяин вещей потащил к себе другую корзину. Без разницы. Стремительно войдя, перевернул корзину и достал рубашку, а также джинсы. На глаз вещи мне подходили, лишь немного превышая размеры. Также в корзине нашлись носки и бейсболка. Схватив вещи, заметил двери подсобки, куда и зашел, где максимально быстро переоделся, а затем, прислушавшись и не заметив звуков посторонних, вышел в прачечную, а затем вышел в коридор и, наконец, на улицу, где надвинул козырек бейсболки и спокойным шагом направился в сторону видневшегося в конце улицы супермаркета. Добрался вполне нормально, зашел и, взяв переносную корзинку под товары, направился в магазин. О, американские магазины, а особенно гипермаркеты и супермаркеты, это просто нечто. Они громадные, и в них продается реально все, что только можно. И продукты, и техника, и одежда, и чего тут только нет. Вскоре стал обладателем недорогих вещей. Черной футболки, джинсов, бейсболки с названием какой-то бейсбольной команды, новых носков и кед. Все это обошлось мне всего в $102. Затем прикупил обычную спортивную сумку и кучу необходимого в данный момент. Маленький шампунь, мыло, дезодорант, зубную щетку и пасту, две бутылки по литру воды, немного еды, которую не надо готовить, а это сники, чипсы, шоколадные батончики, всякие сухарики и тому подобное. Оплачивая товар на кассе, пришлось выложить часть товара назад, так как забыл про налог на товары, и цена вышла больше той, которую подсчитывал. Но вернул немного, пару батончиков и печенье. Также купил за несколько центов газету и парочку журналов. Последнее необходимо для получения некоторой информации о месте моего пребывания в этом мире. Выйдя из магазина, направился вдоль улицы подальше от звука полицейских сирен. Проходя мимо офисного здания, срисовал его табличку с адресом, где было написано «Нью-Йорк», с городом определились. Найдя кафе, забурился в него, думал, как спросить про расположение туалета у официантки, но с удивлением легко смог это спросить, и мне указали на дверь в конце зала. Пройдя в туалет, подошел к зеркалу и снял кепку. На меня смотрело молодое лицо, на вид лет 17, может больше, может меньше, но не намного. Синие глаза, вполне человеческого вида. Тело молодое, довольно сильное, но не спортивное. Сразу видно, что прошлый владелец занимался тяжким трудом. На ладонях мозоли. Открыв сумку, достал мыло, шампунь и пасту с щеткой. Стал быстро приводить себя в порядок. Через 15 минут закончил и убрал вещи в сумку. Посмотрел в зеркало, и глаза мне не понравились. Слишком заметные. Ощущения показали, что в моем резерве кое-где есть на стенках конденсат в виде капель энергии. Собрав их, изменил цвет глаз на серо-зеленый. Также заставил волосы укоротиться и стать коротким ежиком. На правом плече проявил татуировку врата, да и чуток поправил форму лица. Хотя после этого в резерве стало сухо, как в пустыне Сахара в знойный день. Осушение резерва вылилось в легкое недомогание, которое пройдет еще не скоро. Потому как пока нет энергии, источник не работает, и сил маловато. Теперь меня даже обычный человек уделает в рукопашную. Мда, но и плюсы несомненно есть. Теперь меня даже с фотороботом не узнают. А 2 дня без энергии, а лучше неделю, как-нибудь справлюсь, надеюсь. Вернув кепку на голову, вышел из туалета, и когда официантка отвернулась, прошел на выход, надвинув козырек поплотнее. Пройдя по улице с пару кварталов, зашел в еще одно заведение общепита под названием какой-то там Кинг, выпил воды, которую тут дают бесплатно, и отправился по улице дальше, чтобы вскоре оказаться в парке. Найдя там ближайшую лавочку, присел на нее и достал перекус. Перекусив сэндвичем, запил водой и достал газету. Итак, первая информация. 2000 год, 23 июля. Нью-Йорк, Америка. Президент мне неизвестный, но больше всего заинтересовало другое. Человек-паук, Daily Bugle, герой, какой-то парень в обтягивающем костюме с символикой паука на груди. Перемещается на паутине, быстр, ловок, силен. В городе частенько происходят какие-то происшествия. Грабители, которых паук оставляет полиции, ограбление банков. И везде отмечен паук. ХМ. Мутанты, Ген Икс, что за фигня? Отложив газету и задумчиво отпив глоток воды из бутылки, пытаюсь переворошить свою память. Вновь усилием воли глушу память о детях. Я сейчас ничем не могу им помочь, и предаваться унынию мне нельзя. Вспоминаю свой первый мир и ворошу то, что еще помню. И, наконец, вспоминаю. Да ну, не может же быть. Беру в руки газету и матерюсь сквозь зубы. Да вы издеваетесь, Марвел. Пацан, закурить не найдется? Слышу грубоватый голос и, опустив газету, с грустью отмечаю наличие компании Гапари обычных американского подвида. Нет, ну вот что за невезение-то, а? Именно тогда, когда у меня энергии нет совершенно. А если применю, то через минуту активности буду лежать тут безвольной тушкой, и даже глазами шевелить будет больно. Парни, может разойдемся? Денег у меня нет, карточек тоже, телефона нет, могу только 56 центов накинуть. Пытаюсь выйти из назревающего конфликта без потерь. Ну, а вдруг, кепка у тебя ничего так, произнес 17-летний парень, афроамериканец. В кепке с широким козырьком, свободных штанах как у рипера, в футболке и с золотой цепью на шее. $2 стоит в супере через 2 квартала, ответил ему, все еще надеясь на мирное решение конфликта. Но вот вид того, что этот парень одевается как рипер, и ему понравилась моя кепка. Ну вот, целых пару баксов стоит, произнес он, и к нему подошли еще 2 парня-афроамериканца. Мда, ну что же, произнес я и с трудом встал. Чертова слабость, а в следующий миг мне прилетело в челюсть. Блин, как же непривычно быть столь слабым и медленным. За ударом в челюсть прилетело в бок и по ногам. Успел хоть сгруппироваться и прикрыть внутренние органы. Почему не дерусь? Я же неплохой рукопашник, потому что сил нет вообще. Я идти то с трудом могу. Это только в боевиках раненый и дико ослабленный герой способен на равных противостоять не только гопникам, но и тренированным убийцам. Все, что я смог сделать, так это зарядить ногой одному из избивающих меня гопников, но так слабо, что тот даже не упал. Ненавижу быть слабым. Били сволочи сильно, но в какой-то момент послышалось. Развлекаемся, девочки, я вам не помешаю, а затем странные звуки и бить меня перестали. Открыв глаза, уставился на стоящего у меня парня в красном обтягивающем костюме, точнее красно-синим, с изображением паука на груди. Парень, «Тебе скорую вызвать?» – участливо спросил тот, на что я отрицательно покачал головой и, пошатываясь, встал. Оглядев привязанных к столбу трех парней, хорошенько их запомнил, а затем поковылял в сторону. «Может, все же скорую?» – шел рядом с ковыляющим мной парень в костюме. «Человек-паук» или «Паркер», забыл его имя. Примечание к части. «Бета-сволочь, прошу прощения за случившееся». Часть 3. Выживание. «Может, все же скорую тебе вызвать?» Вновь заладил этот персонаж в костюме паука. «Ну сколько уже можно то, а?» «Не стоит. Просто я немного приболел, они не успели меня сильно побить», ответил ему уже, наверное, в сотый раз. «Ты уверен, не выглядишь здоровым?» Осматривая меня, наклонил голову к правому плечу Спайдермен. «Да сколько можно то уже?» Выдохнул. «Я же говорю, что не стоит. Вскоре пройдет все. Иди вон, других граждан спасай. Ты им сейчас нужнее. Спасибо за помощь. Ну, ладно». Подпрыгнул этот полный сил индивидуум. «Блин, я так еще не скоро смогу двигаться. Все тело болит, энергетика дико ослаблена. Надо скорее восстанавливаться». Как только этот надоедливый парень свалил, взбежав по стене, открыл сумку и достал еду. Перекусил и, выпив воды, выдохнул. И поморщился, бок свело судорогой. Вздохнув, осмотрелся и, найдя какую-то коробку, забрался в нее и вскоре уснул, подложив под голову сумку с вещами. Проснулся от холода, до меня всего трясло, и это в разгаре лета. Осмотревшись, с удивлением отметил, что, либо ночь еще не закончилась, либо уже следующая. Интересно, сколько проспал? Кое-как приподнявшись, понял, что это не от холода. Кажется, эти малолетние преступники все же мне что-то важное повредили. Достав из сумки воду, попил и вновь завалился в коробку. Мне нужно отдыхать, чтобы запас энергии быстрее восстановился. Проснувшись в следующий раз, холода не обнаружил, да и чувствую себя намного лучше. Слабость ушла. Это сколько же я проспал? Без понятия, но такое ощущение, что ночь какая-то бесконечная, ибо в щель между зданий вижу ночное небо. Кое-как встал, отряхнулся и, взяв сумку, направился по переулку. Достав воду и немного отпив, вернул бутылку на место и вышел в закуток меж зданий. Тут стояла бочка, в которой горело пламя, а рядом с ней на старом и разбитом кресле сидел нищий. Подойдя к бочке, протянул руки и с наслаждением стал их греть. «И откуда ты такой взялся? Я тебя ранее не видел». С подозрением глянул на меня заросший и грязный нищий. «Из проулка. На меня какие-то отморозки напали в парке, хорошо отделали. А чего скорую не вызвал?» Еще более подозрительно посмотрев, спросил мужик. «Телефона нет». «Ага, ну-ну. И никто не вызвал для тебя скорую? Кажется, он от меня не отстанет». Вздохнув поглубже, приблизил руки максимально близко к пламени. «Руки не сожги», – заволновался нищий. «Но я не сожгу. Наоборот, чувствую, как энергия пламени проходит по рукам и увеличивает влажность воздуха в моем резерве. Мда, мне, наверное, надо в вулкан залезть, чтобы энергии было побольше». Выдохнув максимально сильно, резко опускаю голову в пламя и вдыхаю огонь. Секунда и выныриваю обратно, а в бочке уже ничего нет, кроме пепла от вмиг прогоревшего топлива, а в резерв упала маленькая, но такая необходимая капля энергии. Нищий, увидев, что я спокойно вытащил голову из бочки и при этом абсолютно цел, с криком о мутанте, подорвался и довольно шустро смылся. Ну и хорошо, место освободил. Недолго думая, падаю в кресло, наслаждаясь теплом в теле, которое распространило поглощенное пламя. Прямо у спинки кресла располагалась стальная труба, явно откуда-то притащенная. Взяв ее в руки, задумчиво посмотрел и аккуратно укусил. Металл под зубами потек, и я с удовольствием стал жевать сталь, пополняя резервы энергии старым добрым способом убийц драконов. Не успел заметить, как труба кончилась. Осмотрев пространство около кресла, нашел картонные обломки ящиков, которые служили топливом для костра. Встав, закидал в бочку топливо и подпалил. Вскоре в ней опять плясало теплое пламя, а я потихоньку, словно вино, втягивал в себя языки пламени, чувствуя, как оживает и наполняется резерв магии, хоть и крайне медленно, по капле в час, падающие на дно высохшего океана. Но хотя бы так, надо было мне раньше вспомнить про этот способ пополнения энергии. Спалив все имеющееся топливо, встал и направился на выход. Не пройдя и пары метров, услышал возню в проулке и громкий шепот. «Не дергайся, а то порежу на лоскуты». Явно кому-то угрожали. А выглянув немного, с удивлением увидел знакомые лица. Это оказались те самые трое афроамериканцев, которые ранее не слабо меня отделали. Какая неудачная для них встреча. И не заметил, как мой рот расплылся в улыбке. Но в голове все же проскочила мысль. Это ж сколько проспал, но не заостряя на этом внимание, скользнул к размахивающему ножом перед лицом девушки, парню и вырубил его ударом в шею. Аккуратно подхватил тело и показал девушке не кричать, чтобы не всполошить подельников бандита, которые стояли на стреме. Но когда у меня все шло по плану, заорала эта дура и рванула в проулок, именно туда, откуда я пришел, а на меня оглянулись оставшиеся бандиты. Эх, ну что за неблагодарные дамы пошли, чуть что, так сразу кричать. Парни, явно меня узнали и шагнули вперед. Вот только у меня сейчас не было той слабости, которая одолевала ранее. Конечно, пальнуть магией не могу, но вот усилить свое тело это запросто. Улыбаюсь своим жертвам и резко оказываюсь у одного, уворачиваюсь от хука справа и наношу пару стремительных ударов. Печень, почка. Этот с легкой встать уже не сможет. И если ему не помогут в течение 5-10 минут, то нежилец. Второй достал нож и попытался меня им пырнуть, но очень удивился, когда его же нож воткнулся ему в правое бедро, а я зажал ему рот, чтобы не шумел излишне и отправил того в страну Морфея. Осмотрев безвольные тела, перетряхнул у них карманы и забрал всю наличность. Они плохо живут, бандиты. У одного из гопников в кармане оказалось 500 с лишним долларов. Наверняка какого-то состоятельного человека отловили и денег лишили. Ну, по крайней мере, у меня теперь есть на что снять дешевый отель и нормально восстановиться. Посмотрев на гопников, недобро усмехнулся. Простите, парни, ничего личного, хотя кого я обманываю. И прислушавшись, понимаю, что полицию не слышно. Да и не факт, что девушка туда уже позвонила. А мне надо немного времени. Хотя будь его больше, было бы лучше. Вырвав нож из бедра гопника, ножом разрезал ему футболку и на оголенной груди вырезал несколько рун. С шипением от боли, напитал руны энергией, и когда они слегка засветились, вогнал нож точно в сердце парня. Миг и его энергия жизни перетекает по рунам ко мне. В резерв упала пара жизненно необходимых капель энергии. Посмотрев на остальных парней, со вздохом принялся из-за них. Жаль ли мне этих парней? Нет. И вот почему, они добровольно занялись грабежами. С удовольствием меня избивали и с пробудившимся нюхом я учуял на ноже кровь, когда гопник угрожал им девушке. Кроме того, вокруг ножа была серая дымка, а это энергия смерти. Чтобы появилась такая дымка, этим пером надо убить далеко не одного человека. Так что нет, убийц мне не жалко, ибо если ты стал на путь убийства, то понимай, что и тебя могут убить. После ритуала от парней осталась только одежда и прах. Обыскал вещи и скомков их, выкинул в ту самую бочку, где ранее жег огонь, подпалил и тут же впитал огонь, заставив тряпки и пластик мгновенно сгореть, а бочку остыть. Все это заняло каких-то 15 минут. А полиции все нет, странно. Я думал, что потерпевшая сразу же в полицию позвонит. Америка же. Схватив свою сумку, бегом отправился в другой конец проулка и вышел уже там, надвинув кепку на лицо. Прошел немного и зайдя в кафе, вышел через черный выход, скинул кепку в мусорку, как и футболку, надел запасную, накинул на плечи куртку от армии Америки, которую за копейки прикупил еще в супермаркете. Поджег мусорку и тут же впитал пламя, оставив в баке только золу. Вышел через проулок на другую улицу, сменив стиль походки и поведения. Но даже после такого, старался перемещаться там, где меня не могли бы увидеть камеры. Добравшись до порта, зашел в какой-то закуток между заборами и вновь сменил одежду, достал из сумки пакет и переложил в него свои вещи, а сумку проверенным методом превратил в пепел. Хоть и было жаль, но вещь приметная. В этот раз проверил резерв, в котором было несколько капель энергии, две из которых пустил на изменение цвет волос и прически, и потом уже спокойно отправился вдоль забора и, выйдя на улицы, посетил заправку. Заправки в США не похожи на те, что в России. На любой заправке в Америке есть магазин с разнообразным товаром, туалетом и даже душем. Правда, это все не бесплатно, но доступно любому человеку с деньгами. Приняв душ, прикупил новую сумку и наполнил свои пустые бутылки водой, и спокойно отправился дальше, выискивая табличку, указывающую на ближайшую гостиницу. Вскоре нашел такую, и к моему удивлению, никаких документов не потребовали. Заселился в небольшой номер и завалился спать. Проснувшись на утро, уставился в потолок. Мда, сумбур первых дней попадания в этот мир, не слабо меня ментально утомил. Проверив резерв, удрученно выдохнул. Энергии было все еще слишком мало, а потому встал с кровати и сел перед окном, чтобы солнце падало на спину, стал медитировать. В медитации направил всю имеющуюся энергию в источник, чтобы едва сдержать стон от прострелившей грудь боли. Но источник заработал, начиная вырабатывать энергию. Открыв глаза через некоторое время, уставился на часы. Не слабо так помедитировал. Сел в 8 утра, а уже обед. Но ощущение, как источник вырабатывает энергию, немного порадовал и раскрасил мое существование хоть немного более яркими красками. В голову вновь полезли мысли о детях, и я печально вздохнул. Примечание к части. Прошу прощения, бета попалась, неадекватная. Часть 4. Добыча денег, информации. Лежа в кровати гостиницы, потрошил свою память на знания об этом мире, и находил некоторые. Эти знания, можно сказать, сводились к одному. Свалка всего и вся. В этом мире огромное количество разнообразнейших сил, мутантов, экспериментов магов и иных цивилизаций, артефактов, других рас и тому подобного. Этот мир едва ли не каждый день стоит на грани уничтожения из-за действий некоторых безумных личностей без тормозов. Также в этом мире криминал – это какой-то бесконечный конвейер для героев. Те не убивают бандитов и безумных мясников, а хватают их и сажают в тюрьмы, из которых те постоянно сбегают и вновь сеют хаос, разрушение и смерть. Это глупо. Таких надо убивать сразу, на месте, чтобы впоследствии сохранить просто невероятное количество жизней простых людей. Я уже давным-давно не ребенок, а потому сохранять жизнь биомусору не намерен. Тем более, что здесь этот биомусор вполне способен развиться в нечто-нечто. И тогда проблемы будут у всех вокруг. А герои что герои? Они либо наивные дети с атомной бомбой, у которых нет понимания, что большая сила – это и огромная ответственность. Хах, прямо как у Человека-паука. Ему это дядя сказал, а я сам допер. Вот только пацан неправильно интерпретировал эти слова. Имелось в виду не то, что ему надо сохранять всем жизнь, а то, что ему надо огромные и стальные яйца, чтобы решиться на убийство. Даже если это убийство мутанта с психозом и замашками маньяка. А парень это понял по-своему. Наивный парень, проговорил тихо в потолок. Хотя, чего уж там, несмотря на тяжелую жизнь в первом мире, я бы тоже не мог решиться на убийство. А сейчас все зависит только от точки зрения и морали. Мне больше импонировал в этом мире парень, который убивал бандитов, тип с черепом на черной майке или куртке. Вот он реально чистил мир от всякой грязи, хотя той никогда не станет меньше. На место старых подтянутся новые. Такое место пустым не бывает, как бы не хотелось обратного. Да и быть героем, и при этом не иметь за душой ни доллара, помогать всем за просто так, я что, похож на идиота, в моем то положении, а потому мои губы искривились в ухмылке. Встав с кровати, принял душ и вышел на улицу. Солнышко светит, птички поют, но мне нужна информация и средства для ее получения. Решительно направился вдоль улицы и вскоре нашел магазин техники и электроники, куда и зашел. Несмотря на местный год, в магазине было огромное количество невероятной техники. Если судить по памяти о прежнем мире, на полках были представлены разнообразнейшие модели телефонов, от кирпича с кнопками до смартфонов с сенсорным экраном. Компьютеры тоже порадовали. Присмотрев себе довольно неплохой смартфон с хорошим интернетом и функционалом, решил его купить. Однако пришла проблема, откуда не ждал. Для покупки сим-карты требовались документы, а потому со вздохом вышел на улицу и направился в местный супермаркет. В нем нашел стенд, где было выставлены товары для охоты и рыбалки. Чего тут только не было, даже разнообразнейшие оружия от пистолетов до автоматов. Вот только большинство оружия было не автоматическим, а автоматическое стоило гораздо дороже, а также на ценнике имелась надпись, что купить его могут только граждане с военной лицензией на автоматическое оружие. Мда, дела. Забив на оружие, принялся за экипировку. Удобные берцы с вставленной в носок металлической пластиной для предохранения ног от падения тяжелого предмета. Удобные и тянущиеся штаны милитари с множеством карманов. Несколько черных футболок. Военная куртка, ремни с возможностью крепления разнообразного снаряжения, небольшой черный рюкзак, для крепости прошитый кевларовой нитью. Когда увидел на ценнике эту надпись, не слабо удивился. Тактические перчатки. Также прикупил балаклаву для лица. Около кассы увидел стенд с очками и прикупил пару подходящего вида. На кассе спокойно оплатил товар и сложил одежду в рюкзак, а еду упаковал в пакет. Придя в гостиницу, примерил форму и остался доволен. Все сидело замечательно и не мешало движениям. Оружие, мне не особо то и нужно. Его можно раздобыть и у самих бандитов, если с такими столкнусь. А столкнуться придется, так как денег стало маловато. До вечера смотрел телек, узнал много интересного о мнении местных людей про мутантов, героев и злодеев. Утвердился в мыслях, что герои-идиоты, раз оставляют жизнь злодеям. А потом мне это надоело и включил мультфильмы. В 11 вечера сложил купленную одежду в рюкзак и отправился в местную клоаку бандитизма. Это район Нью-Йорка, который называют адским котлом. Конечно, можно было бы пойти другим путем, но у меня банально не хватает денег на покупку нормальной радиостанции с возможностью поймать частоты службы спасения и полиции. Сейчас иду раздобыть некоторое количество денег, желательно много, но я не привередливый, 2000 на первое время хватит. Добравшись до начала района, зашел в глухой переулок и никого там не встретив, переоделся, сложил гражданские вещи в рюкзак и спрятал его на крыше, куда забрался по пожарной лестнице. Далее стал перемещаться по крышам окраин района, ибо искать промышляющих в самом районе, затея глупая изначально. Там бандиты таким не занимаются, ибо много тех, у кого в кармане оружие может заваляться. Вскоре наткнулся на шестерых гопников, которые ожидали следующую жертву, которая решится пройтись неподалеку от опасного криминального района. Эти ребята уже кого-то избавили от денег, ибо один из их шайки потрошил барсетку на наличие вещей, пока остальные высматривали следующую цель. Это, конечно, шушера, но через них можно выйти на кого-то покрупнее и побогаче. А там и цепочку вытянуть вполне реально. Ну или на крайний случай возьмусь за курьеров с наркотой. Там тоже вполне реально денег раздобыть. Проверив резерв, удовлетворенно кивнул сам себе. Энергии не сказать, что много, но она есть. И если применять ее с умом и внутри тела, то эти парни для меня не проблема. Разгоняю по телу энергию. «Привет, ребята, как промысел?» Весело говорю парням, спрыгивая на спину первого из гопников и ловко сворачивая тому шею. «Что, ты кто такой, и что ты сделал с Шепелявым?» Тут же выходит вперед один из парней, смотрящий на падающего товарища. Остальные ребята достают разнообразное оружие в виде ножа, еще одного ножа, труба, о, пистолет, убил. Спокойно отвечаю ему и резко ухожу в бок, смещаясь с линии прицела пистолета, отталкиваюсь от стены и оказываюсь перед главарем, резкий удар в челюсть, а затем пихаю словившего нокаут и парень отлетает в сторону без сознания. Наклон, уход влево, бандит пытается пырнуть ножом, перехватываю руку и выворачиваю тому кисть руки, ловя в другую руку выпавший нож. Прикрываюсь телом парня откинувшихся его подельников и ударом выбиваю ему позвонок, отчего мою жертву парализует. Откидываю тело в сторону противников и смещаясь вперед и вправо, полосую по руке еще одного противника, тот роняет нож, перехватываю тот в полете и метаю в парня с пистолетом. Нож вонзается ему в плечо, временно не давая воспользоваться стволом. Резкое движение и порезанный первый вырубается от удара в шею, смещаюсь влево от удара трубы и схватив напавшего за руку, делаю залом и направляю руку в нужную мне сторону. С глухим ударом труба парня влетает ему же в висок, того вырубает, остался один с пистолетом, который только переложил пистолет в левую руку. Смещаюсь к нему и стремительным движением перехватываю затвор пистолета, миг и пистолет у меня в руках, два и парень получает в голову рукоятью своего же пистолета. Все, вокруг только бессознательные и нетрудоспособные стонущие тела. Достаю из кармана кабельные стяжки и связываю свои жертвы, походя вырвав из плеча стрелка нож и откидываю в сторону. Пара минут и вот передо мной сидят у стеночки со стянутыми за спинами руками бандиты. Вглядываюсь в них и вижу на каждом метке неоднократного убийства. Потому без всяких сожалений вытряхиваю с парней все ценное и не только, полностью опустошив их карманы и заначки. У главного был неплохой пистолет, глок, да еще и с автоматическим режимом стрельбы. Опасная игрушка, которая не продается в магазине, только гражданские модели, а это военный пистолет. Убираю пистолет в карман и приседаю у главаря, пары оплеух приводя того в сознание. Жду, пока у него прояснится в глазах. «На кого работаете? Иди на!» Договорить ему не удалось из-за удара по почке, тот согнулся и закашлял. «Кто главарь шайки?» Парень явно еще храбрится, беру нож и втыкаю ему в ногу, зажимая рот. Тот начинает стонать и глухо мычать. Повторять не буду. Через 5 минут и воткнутый во вторую ногу нож парень раскололся. Выяснив про их старшего, вырезал у всех руны и оставил на месте происшествия немного праха. Вещи сжег, кроме денег, которых у парней было не так уж и много, всего $234.50. Вскоре уже шел в сторону местных складов, где должен обитать старшой этих гопников. На складе тусовалась группа из 15 парней и 3 девиц легкого поведения. Достав пистолет, проверил обойму и удовлетворенно хмыкнул. Полная. Один из парней отошел от лити, и это стало его последним действием в жизни. Выхожу из-за пачки поддонов и сворачиваю ему шею. Аккуратно укладываю тело на землю и спокойно иду к складу. Шмель, вернулся, раздалось от парня у входа. Он еще меня не рассмотрел. Ага, отвечаю ему, и в следующую секунду его голова дергается от попадания пули в лоб. Еще 3 секунды, и в складе слышно только визг 3 девок. Попытавшийся дернуться бежать главарь шайки резко передумал, как только перед ним в столб врезалась пуля. Остальные лежали кто где с дырами в головах, сердце и не только. Полезешь за пистолетом, руки продырявлю. Спокойно говорю, подходя. Да ты знаешь, с кем связался. Начал этот молодой, 20-летний с виду парень, одетый в джинсы, белую футболку и черную кожаную куртку. Волосы короткие, стриженные под ежика. На шее татуировка в виде пентаграммы. Плевать. Подойдя, ответил ему, нанося серию ударов. Печень, почка, солнышко и в скулу. Парня сносит на пол, стягиваю ему руки за спиной стяжкой и приваливаю спиной к ящикам. Быстро избавляю от всего лишнего. Телефон, смартфон, кладу в карман, пистолет, беретта отлетает в сторону без обоймы и затвора. Из портмоне достаю все банкноты и кладу в нагрудный карман куртки. Парень очнулся и смотрит на мои действия. В глазах непонимание. «Да ты знаешь, что с тобой сделают?» Прохрипел он. «Ничего», отвечаю. «Потому что не знают, кто я такой. А если узнают, что маловероятно, то это уже их проблемы. На кого работаешь?» Далее все повторилось, как и с предыдущим парнем, только этот оказался послабее, одной дырки в левой ноге оказалось достаточно, чтобы тот запел. Работал тот на еще одного бандита, который числится в группировке Седова. Прозвище у него Кит, крупный мужик лет 30, лысый. Сейчас у него какие-то дела в порту, заначка денег тут, на складе, в будке для охраны. «Спасибо за информацию», говорю трупу, что заваливается на пол с дыркой в голове. Девушки вновь заголосили, и чего не сбегают, сжались кучкой в углу склада и смотрят на меня с ужасом. Свалили в закат, и указываю на выход. Глупо, конечно, но пофиг. Быстро обыскиваю тела других бандитов, деньги складываю в карман. У 3 оказались глоки, которые те даже не успели достать толком. Моя реакция намного превосходит их. Забрал обоймы с патронами и пополнил свою обойму патронами. Зачем биться в рукопашную, если пистолет и моя реакция намного быстрее? Главное использовать фактор, а остальное приложится. Быстро прохожу в будку охраны склада и вырываю дверцу сейфа, чтобы выпотрошить из него деньги. Млять, произношу, хватая пару пачек денег и выпрыгивая из будки, которую через секунду разносит взрывом гранаты, которая была в сейфе и служила сюрпризом тому, кто полезет без разрешения. Хорошо, что моя реакция и скорость намного больше обычной человеческой, да и секунды до срабатывания помогли, но остальные деньги жаль. Встаю и отряхиваюсь от грязи, закидываю деньги в карманы и делаю ноги со склада. И так задержался. Блин, ну почему не додумался до того, что возможно ловушка в сейфе? Эх. Покинув территорию склада, ускоряюсь и бегом в порт, а то вскоре главарь местных гопников узнает неприятную новость и после будет осторожен. А оно мне надо? Порт оказался достаточно большим, даже более того, громадным. Но нюх и слух дракона мне в помощь, нужных мужиков нашел достаточно быстро. Их было всего 4, вооруженные Кит, тот самый лысый бугай, мутузит какого-то парня, который привязан к стулу. Мда, а я надеялся на то, что тут у него купля-продажа и можно раздобыть денег. Сопровождали Кита 2 мощного телосложения бандита в джинсах и кожанках и необычный тип. Он был одет в классический костюм, носил очки и выглядел скорее адвокатом или юристом, чем бандитом. Чернявый, возраст около 32 лет, к такому виду привычный, так как спокойно лазает в своем смартфоне, не обращая внимания на избиение. Беру в руку пистолет, а в другую небольшой камешек, поднятый по дороге сюда, и кидаю о стенку металлического контейнера в другой стороне от меня. Спрыгиваю на асфальт и тут же делаю 3 выстрела. 2 головы помощников Кита проветриваются, а сам Кит с криком падает на колено, так как стоять с простреленной коленной чашечкой, Проблематично. Вскинувшегося мужчину в костюме ударом в голову вывожу из строя и прохожу в контейнер. Кит успел достать пистолет, но что я говорил про реакцию? Кит вновь вскрикивает и роняет пистолет, получив пулю в локоть правой руки. Прошу прощения за вмешательство, но мне нужен этот лысый для деликатного и личного разговора. Произношу связанному мужичку. Округлое лицо, темные волосы, излишний вес. Явно не боец. Тьфу. Сплюнул кровью, привязанный к стулу мужик. Ничего страшного, я ненадолго. Схватив за куртку бандита, вытаскиваю его наружу и оттаскиваю в сторону. Тот матерится и стонет, когда рану тревожат движения. 10 минут разговора дали мне немного информации. Кредитку и дебетовые карты с паролями, немного наличности из кошельков бандитов, информацию про интересные и состоятельные личности из бандитов. А затем Кит покинул сей мир, обратившись трупом. Хотя хотелось его по ритуалу грохнуть, но не стоит оставлять следов, которые заставят задуматься. Да и у меня теперь достаточно энергии для источника, а потому поглощать энергию жизни не обязательно. Да и есть другие источники пополнения эфира. Сложив деньги и карты в карманы, вернулся в контейнер и отвязал мужика. «Беги, заложник». «Спасибо». «Блин, как же все болит». Кряхтя и со стонами встал мужик. «Заживет». Пожимаю плечом и иду на выход. «Кстати, если понадобятся услуги адвоката, можете обратиться в адвокатскую контору Мердок и Нельсон». Криво улыбнулся мужик. «А он тот еще шутник, однако». «Спасибо, подумаю над вашим предложением». Козырнул тому я и покинул сие место. Вскоре покинул порт и отправился в гостиницу. Надо передохнуть. По пути достал телефон бандита и через него вышел в сеть. Мне нужна была информация по мутантам, артефактам и необычным явлениям. Вскоре раскопал информацию про школу-интернат имени Ксавье для одаренных детей. Также накопал гору и маленькую тележку разнообразной информации. Посмотрев на телефон, с грустью сжег его и отправился дальше. Найдя банкоматы, снял всю наличность с карт бандита и выкинул их в рядом стоящую урну для мусора. Далее пробрался мимо камер по проулкам, не натолкнувшись на людей, добрался до нужной крыши и на ней переоделся, накинул рюкзак и отправился в гостиницу. Надо обдумать полученную информацию. Примечание к части. Исправил. Прошу прощения за случай, назначил человека бетой, а он вот так поступил. Прошу прощения у всех, кто столкнулся с этим неприятным моментом. Часть 5. Легализация, энергия и встреча. Сидя на кровати, смотрел на разложенные и уже пересчитанные деньги. У меня теперь есть немного денег. 12 504 доллара и 50 центов. Неплохие деньги, на первое время хватит. А значит, пора начинать думать о более важном. Легализация. В принципе, в Нью-Йорке никогда не спрашивают документов и статус присутствия. Очень полезная поправка в законе. Даже полиция не имеет права требовать документы и мой статус. Это карается немалым штрафом. Конечно, имеются исключения. При задержании дорожным департаментом, водитель обязан предоставить карту водителя и машины. И что самое интересное, получить права на машины до 16 футов, некоммерческие, вполне реально и много для этого не требуется. А после их получения можно и остальные документы получить. Но есть загвоздка. Это для туристов с действующей визой легко. И сейчас ломал голову насчет того, как получить документы. И в голову пришла довольно простая мысль. Почему бы не стать одним из бандитов, на которого пока нет криминальной карты в полиции? Такие встречаются. Они новички, но среди них есть такие отморозки, что их прибить само мироздание молит. Еще можно обратиться к самим бандитам нужного профиля, которые делают документы. Дорого, конечно, но вполне доступно. И эти документы по всем базам данных будут присутствовать в полной мере. Вот только кинут меня, так как меня там не знают. Или вообще пошлют на Северный полюс, подумав о полиции. Так что ломал голову достаточно долго, пока не понял, что с моими способностями все эти сложности можно достаточно просто обойти. И одевшись в спортивные штаны, футболку, берцы и кепку, закинул в рюкзак 3000 долларов и отправился в одно место, известное большим скоплением нищих и бомжей. Те многое находят на просторах города и порой, даже документы встречаются. И нередко, владельцы этих документов пропадают без вести. И к слову, нищие там ни при чем, они просто тащат к себе все, что потенциально может принести прибыль. Вскоре поезд метро доставил меня в бизнес-район города, где я нашел нужный проулок между небоскребов, вокруг которого бродило много нищих. Пройдя туда, вычленил взглядом одного из местной публики, который выглядел более или менее, и направился прямо к нему. Мужик напрягся, видя, что я направляюсь прямо к нему. «Не напрягайся, дело есть за солидные деньги». Мужик в ответ напрягся сильнее, а вокруг стали стекаться другие нищие. Все же постоянные происшествия в этом городе заставляют сплотиться кого угодно для выживания. Надо кое-какие вещи найти. Плачу щедро. Мужик немного расслабился и сделал знак другим подтягивающимся нищим, и те вернулись к своим делам. Нищий отошел к стене небоскреба и присел там на картон, показывая мне на такой же кусок бумаги рядом, куда я тут же приземлился. Выглядел он колоритно. Длинные сальные волосы до плеч, усы и борода. На вид лет 50, одет в потрепанные, но вполне еще годные вещи. От местных нищих не воняет, как от тех же бомжей из России, так как вещи, душ и туалет со стиркой они вполне могут найти и воспользоваться. Серо-голубые глаза взглянули на меня. «Что нужно?» – негромко сказал он. «Нужны документы, парень. От 17 до 25. Сойдут даже туристические. Главное, чтобы виза еще действовала. Лучше, чтобы парень не всплыл. Как ты понимаешь, такие встречаются». «Встречаются», – кивнул мужик. «У нас промысловики из адской кухни частенько промышляют. Бывает, что и исчезают люди. Цена, в зависимости от документов, срока визы, пакета этих самых документов. От 1000 до 3000 заплачу». Мужик едва не подавился от названной суммы. «Щедро», откашлившись, проговорил тот. «Ну так и являться на месте промысла адских не самая простая задача». Пожал я плечами, вставая. «Связь?» — спросил тоже поднявшийся нищий. «Я сам подойду через неделю. Сюда же, в 6 вечера. Будь здесь. Аванс?» — взглянул на него, приподняв бровь. «Неделю еще прожить надо. А чтобы сделать то, что тебе надо, придется побегать. Не отвлечешься на поиск пропитания. Да и риск есть». «Резонно», — кивнул мужику и, достав из кармана пару сотен баксов, протянул ему. «А больше, забирая деньги», — произнес нищий. «После доставки, а то пропадешь, вы это умеете». «Да куда же я денусь?» — сделал удивленное лицо нищий мужик. «Найдешь, сменишь имидж и не узнать тебя станет. Знаем вашу братью. Встретимся через неделю. Надеюсь, доставка состоится, и мы оба будем довольны обменом». И не прощаясь, направился вдоль дороги на остановку, где запрыгнул в автобус и, оплатив проезд, вышел через остановку. Спустившись в метро, спокойно сел в поезд и вскоре вышел на станции, где находится моя гостиница. Бредя туда, зашел в кафе и перекусил гамбургером с кофе, наблюдая за обстановкой. Мало ли, вдруг хвост прицепился какой-либо. В этом мире надо ухо держать востро. Спокойно перекусив, направился дальше, вскоре благополучно добравшись до гостиницы и пройдя в номер. Даже странно, что все спокойно было. А то знаем мы эти миры героев, то нападение инопланетян, то ограбление, то перестрелки, то мутанты какие-то свихнувшиеся. Как оказалось, ничего мне не попалось по той простой причине, что ходил я в 10, а вернулся в обед. На следующий день узнал, что в тот день было 3 ограбления и несколько бандитских перестрелок, несколько взрывов и терактов. Весело жить. Посетил интернет-кафе, где лазал по интернету, смотрел новости, читал газеты, искал информацию по поводу чего-либо, что поможет вернуться в свой мир, а также потрошил свою память по поводу информации, и таки вспомнил. Асгардские боги. Один, Тор, Локи. Но не это главное, а главное в одном артефакте, который сворует бог лжи и обмана. Тессеракт, или камень пространства. Эта штука способна открывать проходы по всей вселенной, и имеет просто колоссальный запас энергии. С помощью этого камня вполне реально открыть путь домой. Но чтобы добраться до него, мне надо, во-первых, набрать побольше магии, так как там будет очень уж жарко, и сил понадобится достаточно много. Во-вторых, узнать про Мстителей, ведь точную дату, когда заявится Тор и Локи, я не знаю, но по косвенным данным можно предположить хотя бы примерный отрезок времени. В-третьих, надо наблюдать за башней Старка, но введя в поисковик данные про Железного Человека, получил гору всякой информации. Даже про металлических мутантов нашлось. А вот про Старка – ни слова. А это значит, что он еще не стал героем и не создал свой костюм. Стал шерстить интернет уже по поводу самого Старка. И тут информации было завались. Миллиардер, филантроп, бабник, алкоголик и гений вооружения. Владелец Stark Industries. Имеет кучу квартир, домов и зданий по всему миру. Значит, этот тип еще даже не в заложниках. ХМ – это плохо, потому что у меня время поджимает. но и ворваться в Асгард я пока не смогу. Силенок маловато, да и даже при полной своей силе, это будет не так уж и просто. Проверив резерв, с удовлетворением покивал сам себе. Копится и энергии уже хватит на некоторые трюки, но надо немного повременить. Хотя, открыв закладку с прогнозом погоды, улыбнулся. На завтра передают ливневые дожди и даже грозу, очень интересная информация. Перекусив и набрав себе в гостиницу продуктов, отправился домой, где просто отдыхал, смотря телек и медитируя для ускорения пополнения резерва. На следующий день, с утра было пасмурно. Серые тучи закрывали небо и начинал накрапывать дождь. Одевшись по-простому, отправился в пригород, где стихия будет по прогнозам бушевать сильнее всего. Автобусы пока туда еще ходили. Также на карте узнал, где тут вышки, и одна была вполне подходящей. Водонапорная башня немалой высоты, и подходит, и охраны не так уж и много. Пробравшись мимо будки охранника, который в данный момент смотрел телек, забрался по лестнице к баку, а там уже и на него залез, сев в позу медитации по самому центру. Вскоре хлынул ливень, а на горизонте послышался гром. Сидеть пришлось еще долго, под ливнем, но не особо расстраивался, эти неудобства окупятся старицей. Вскоре над головой грохотало, а в тучах мелькали молнии. Встав, поднял руки повыше, и между пальцев стали мелькать маленькие молнии, и вскоре в водонапорную башню начали сыпаться разряды из туч, как из рога изобилия. А я поглощал и поглощал мощную и дармовую энергию, чувствуя, как оживают энергетические оболочки, по которым молнии проходили в мой бездонный резерв, обращаясь так нужной мне энергией. Это светопредставление все шло и шло, пока неподалеку от себя не услышал знакомый молодой голос. «Мшакотерапия?» Посмотрев в ту сторону, увидел висящего на паутине вверх ногами человека-паука. «И зачем же вам, неизвестный в маске, столько заряда бодрости?» Человек-паук констатировал с грустным вздохом. «Вот что тебе тут надо, ты же в Нью-Йорке геройствуешь». «Да блин, ездил на местную ярмарку фермеров, не слабо можно сэкономить на разнице в цене», — спокойно ответил паук. «Мда, вот это поворот сюжета. Тут с неба вновь посыпались молнии, которые поглощались моим телом». «Понятно. Как только молнии прекратили в меня бить», — произнес в ответ. «Но как видишь, проблем тут нет, никто не пострадал, строение тоже. Я тут просто принимаю ванну из молний, при этом не являюсь злодеем. Почти невинно провожу досуг. Или у тебя есть претензии?» «Да не», — отрицательно покачал головой паук. «Просто выглядит захватывающе. Фигак молния в парня, а ему хоть бы что. А ты потом точно не пойдешь всех крушить, убивать, воровать?» «Блин, паук, не собираюсь. Но если обстоятельства прижмут, не обессудь. Защищаться имею право. Большая сила – это большая ответственность», — умно заключил парень. «Наверное, пропаганда геройского пути. Это ты к чему?» — спрашиваю, усвоив очередную молнию. Резерв уже радовал запасом некоторого количества энергии, и это озеро уже было вполне внушительным. Я прямо ощущал, как энергия хлынула в мой источник, выводя его на полную мощность. И как только он заработал на полную, прекратил приманивать молнии. «Да я вижу, что ты тоже не совсем человек, да, это же очевидно», — удивленно вопросительно спрашиваю, поправляя маску на лице и стряхивая с рук пепел от сгоревших рукавов куртки. «И как ты думаешь использовать свои силы?» «Ну уж точно не для того, чтобы бесплатно помогать городу, а самому быть бедным студентом с $2 на неделю. Уж прости, но я не настолько наивный, добрый и тому подобное. Эй, у меня не $2 на неделю», — возмутился паук. «Попался, наивный. Так значит, в остальном я прав, хотя и так понятно, что еще подросток, тут и голоса хватит, а поступки тем более присущи скорее школьнику, нежели взрослому, ну или студенту в конце концов. Эй», — возмутился паук. «Ладно, ладно, паучок, я тебя понял, типа если стану применять свои силы во вред людям, то ты меня остановишь», — и развожу руки в стороны, слегка искря ими. «Прости, не все еще усвоилось». «Да», — серьезно заявил мне этот мальчишка. «А если против бандитов?» Паук задумался, а потом выдал: «Только без убийства. ХМ, то есть ты предлагаешь отпустить или сдать полиции маньяка-убийцу? Это для примера». «Да», — кивнул парень. «Ну ты и идиот». Прикладываю правую ладонь к лицу, но при этом не перекрывая обзор на героя. «Что, убивать нельзя? Чем ты тогда будешь отличаться от них?» «Паук, если такого человека не убить, есть шанс, что он выйдет из полиции, ибо не будет достаточно улик для его заключения в тюрьму. Да еще и нападение, хоть и героя сыграют ему на руку. а затем он убьет еще человека, или даже нескольких, но убивать нельзя», — вновь выдал этот малый. «Мда, тогда убийство тех людей будет на твоей совести, парень, ведь если бы у тебя хватило мужества, чтобы взять ответственность и убрать убийцу, который этого заслужил, они бы были живы. Это и есть ответственность, которая приходит с силой, Паркер». И пока парень в шоке застыл, пытаясь переварить то, что его как-то узнали и раскрыли, да и переваривал мои слова, я нырнул в тень. Паук дернулся, но ловить меня уже было поздно. «Не достанет, хех». Вынырнув из тени в своем номере, переоделся и утилизировал пострадавшие вещи, а затем пошел в душ. «А что паук? А что мне с него? Пусть этот мальчишка подумает над моими словами. Возможно, это когда-то поможет ему принять правильное решение». Примечание к части. «Прода от меня, вам, дорогие читатели, завтра у меня день варенья. Если кто-то хочет меня поздравить, то реквизиты в профиле. Хочу купить себе компьютерный стол и кресло, недорогие. С ноутбуком ранее было намного легче работать, стационар же без нормального стола и стула, это боль. Моя пятая точка не рада деревянному сиденью табуретки, а проды будут моим ответным подарком, коль будут те, кому не безразлично. Спасибо за внимание тем, кто прочитал эту сноску». Часть 6. Немного повседневности от Марвел. «Знаете, теперь у меня есть опять мой пространственный карман. Вернее, он и остался, ведь привязан к душе. Как я думаю, не уверен в этом просто. Ну так вот, когда вернулся в гостиницу и решил проверить пространственный карман, то с удивлением понял, что все мои вещи сохранились. Не передать словами, как я был рад. А потом решил провести инвентаризацию. Мда, я как-то совсем позабыл, что у меня в пространственном кармане не просто много всего, а нет, там просто невероятно сколько всего скопилось, а потому, на второй тонне вещей я просто забил. Нет, вот честно, вы хоть раз видели, чтобы из вашего рюкзака, к примеру, вывалилось столько всего, что заполонило разом квартиру и так вмяло в стену, что она затрещала?